и понеже сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет. Желая удержать за сенатом значение верховного правительственного учреждения, желая приучить сенаторов думать над важными вопросами государственной жизни, желая иметь в них добрых помощников и советников себе и не быть принужденным решать важные дела без предварительного обсуждения их лучшими людьми, Петр сделал такое распоряжение. Если случатся в Сенате такие дела, по которым решение без доклада императору полагать нельзя, то об них прежде рассуждать в Сенате и подписывать свои мнения, а потом докладывать Его Величеству, потому что без этого Его Величеству одному определить трудно. Мы видели, что кроме суда нелицемерного и заботы о финансах, Сенат обязан был смотреть, чтоб молодые люди не отбывали от службы. Для этого в 1721 году учреждена была должность геральдмейстерская, о которой Петр собственноручно писал так. «Повинен, геральдмейстер, во всем государстве всех дворян списки иметь троякие. Первое. Кто удел у каких и где? Второе. Кто без дел? Третье. Детей их, которые еще не в возрасте, также кто родится и умрет мужеского пола. И понеже у нас еще учение не гораздо вкоренилось, так уж и в гражданских делах, а особливо в экономических делах, почитай, ничего нет. Того ради, пока академии исправятся, чтоб краткую школу сделать и ему вручить, дабы от всякой знатных и средних дворянских фамилий обучать экономии и гражданству. Так уж смотреть ему, дабы в гражданстве более того от каждой фамилии не было, дабы служил их на земле и море не оскудить. И повинен ныне смотреть всех, которые кроются в домах или под именем малых детей по городам, и он их сыскивать, не маня никому под штрафом натуральной или политической смерти, но иметь всегда в ведении, когда, по каким делам гражданским, какие персоны попадаются. Тогда же учреждена была должность генерал-рекетмейстера, обязанного принимать и рассматривать жалобы на медленное или несправедливое решение какой-либо коллегии, понуждать к скорейшему решению дел, докладывать Сенату о правильных жалобах, быть ходатаем за челобитчиков, особенно за безгласных, бессильных, утесненных, и представлять таких самому государю. Из слов преобразователя относительно геральдмейстерских обязанностей видно, в каком затруднительном положении находился он относительно служилых людей. Для громадного, открытого со всех сторон и окруженного врагами государства нужны были войска и флот. Выгодные внешние условия, в которых находилось теперь государство, были куплены страшным напряжением сил, но это напряжение не могло очень уменьшиться и теперь, ибо приобретенное значение и выгоды надобно было сохранить тем же средством, каким они были приобретены. И Петр твердит русским людям, чтобы они, удовольствовавшись приобретенным, не складывали рук, дабы не иметь жребия монархии греческой. А между тем, для получения возможности сохранять приобретенные значения и выгоды посредством вооруженной силы, необходимо было гражданское развитие государства. Необходимо было прежде всего удовлетворительное состояние финансов. Для этого нужна была наука, нужны были знающие люди, но откуда их взять? Их нужно приготовить из тех же служилых людей. Геральдмейстер должен брать их из служилых людей и приготовлять для гражданства, но немного, чтобы не оскудить армии и флота. Таким образом, сильнее всего давало себя чувствовать это постоянное зло русской земли. Физический недостаток в людях, несоответствие народа населения пространству громадного государства. Но как бы то ни было, развитие, начавшееся вследствие деятельности преобразовательной эпохи, остановиться не могло. От половины IX до конца XVII века Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости. Служба военная не была отделена от гражданской. Как при святом Владимире, так и при царе Алексее Михайловиче дружинники или служилые люди, делившиеся на несколько разрядов или чинов, были воины, но по окончании похода занимали и гражданские должности. Только при царе Федоре Алексеевиче, как мы видели, является мысль отделить гражданские должности от военных, но мысль эта осталась только на бумаге. При Петре развитию была дана такая сила, что разделение должностей явилось необходимостью, что и высказалось в табеле о рангах, где все должности или чины были размещены в известном порядке по классам, и подле должностей или чинов военных являются гражданские и придворные. В январе 1722 года двое сенаторов Головкин и Брюс и двое генерал-майоров Матюшкин и Дмитриев-Мамонов сочинили табель о рангах. В этой табеле под личиной генерала от кавалерии или инфантерии видим чин действительного тайного советника. И это не был чин в нашем значении слова. Действительные тайные советники на самом деле были членами тайного совета, собиравшегося обыкновенно для обсуждения важных, преимущественно иностранных дел. Современники рассказывают, что когда Петр хотел возвести в действительные тайные советники графа Брюса, то последний сам отказался от этой чести, представив, что хотя он и верный подданный, но и иноверец. В пунктах, приложенных к табеле о рангах, говорилось: сыновьям российского государства, князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства, также служителей, чиновников, знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов в публичной ассамблее знатных чинов, где двор находится, свободный доступ перед другими нижнего чина и охотно желаем видеть, чтобы они от других во всяких случаях по достоинству отличались, однако мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат.